Глава 33. Встреча с черной дамой. Вика Светлова двигалась по шоссе на красный Дэйо Матис со скоростью не более 80 км в час. Она аккуратно придерживалась правил дорожного движения. И ничто не могло заставить ее поступиться собственными принципами. Женщина проработала в государственном архиве более 20 лет, и четкий регламент там не позволял всякие вольности. Более того, она считала в своем учреждении неким эталоном правильности особой, которая всегда знает, что, когда и как надо делать. Порядок для нее был превыше всего. Хотя не наши ли гены определяют характер, выбор деятельности и в целом нашу судьбу, и потому мы совсем не виноваты, что таковы. Впрочем, иногда молодой женщине так хотелось разбить вдребезги чугунные решетки правил, инструкций и параграфов, и взлететь, подобно свободной птахе, к бескрайним небесам. Но нет, она умела себя держать в рамках. Хотя трепещущее сердце Виктории давно уже умчалось туда, к любимому мужчине, и правая нога едва не вдавливала педаль газа до упора, да разве не такова двойственность человеческой натуры, которая все равно где-нибудь да вылезет наружу? Федеральная трасса, соединяющая города Волженск и Камышинку, тянулась вдоль Волги. Вике было необходимо проехать около 200 километров расстояния, чтобы после свернуть почти под 90 градусов налево. Двигаясь далее, она должна была проехать около 30 километров. Дорога по дуге уходила на северо-запад Клещево, огибая Волчью гряду и раскинувшуюся за ней долину. Перед самой грядой лежали бесконечные заброшенные поля, где ничего не сеяли, с тех пор, как развалились, словно переспевшие арбузы, колхозы. Вокруг полей там-сям зеленели крутины, в которых прятались бывшие сельхозпостройки, МТС, амбары и токи. Но большая часть лесных зарослей пряталась по ложбинам и вдоль некой речушки, которая рядом с дорогой тянулась к поселку. Весь маршрут Вика заранее проштудировала в интернете. И как истинный педант не просто запомнила, а могла точно воспроизвести его с закрытыми глазами. По предварительным расчетам, при хорошей езде можно добраться до Лещёва как максимум за 2,5 часа. Ближе к 4 часам пополудни Светлова действительно уже достигла поворота с шоссе налево. Но, как оказалось, второстепенная дорога оставляла желать лучшего. От тряски иномарку не спасали даже надежные рессоры корейского автопрома. Пришлось сбавить ход. Удушающая жара с голубым небом постепенно сменились грозовыми облаками, тянувшимися с севера, хотя дождя пока не предвиделось. Вокруг пустынные пространства с разбросанными тут и там колками. «Вот глупица», — впервые с досадой на себя подумала Светлова, «надо было бы ехать по московской трассе, намного западнее, после свернуть направо». Да вчера та дорога показалась ей длиннее. Потому она решила сэкономить на времени и бензине. А в результате пришлось тащиться по пустынным местам. На ум взбрели криминальные истории, о которых ей поведал накануне Павшук. Внезапно из-за ближайших зарослей вынырнул черный Land Rover Defender. Джип въезжал с обочины на дорогу и повернул в сторону Светловой. Двум машинам было сложно разъехаться на узкой грунтовке, и красные игрушки Вики пришлось потесниться, уступая дорогу квадратной громадине. Обе машины притормозили, съезжаясь. За рулем восседала крупная длинноволосая брюнетка в темном пиджаке и крупных очках, похожих на глаза стрекозы, что не позволяло толком различить лицо владелицы солидного джипа. Ее левая рука покоилась на открытом окне двери, и на среднем пальце кисти сверкнул камень кровавого цвета в массивной золотой овальной оправе. «Не иначе, как рубин», — чисто по-женски смекнула Светлова. «Но какая вульгарность! Разве модно носить такую крупную ювелирку? И для чего она забралась в такую глушь дамы в черном? Неужели жена какого-нибудь фермера?» Впрочем, она тут же с иронией спросила себя: «А ты сама-то как здесь очутилась?» Больше всего Викторию удивило, что Land Rover фактически вырулил с безлюдных полей. «Там же нет никакой дороги!» Выскочил, будто из-под земли. Правда, в метрах 200 темнели полуразрушенные постройки. Светлова притормозила и оглянулась. Джип уже скрылся далеко за поворотом. Ее взяло любопытство. Что, если доехать до тех построек? Она чуть повременила, затем развернулась и поехала назад. Подъехав к тому месту, откуда появился лендровер, Вика поняла, что ее девушка в красном с ее клиренсом не приспособлена для столь акробатических трюков и обязательно застрянет в кювете. Женщина сидела в машине, и в ней боролись любопытство и страх. Однако упрямство характера настырно подталкивало: «Сходи, погляди, возможно, там есть нечто интересное». Наконец Вика пересилила страх, вышла из машины, закрыла ее и двинулась перелеском к полуразвалившимся постройкам. Судя по всему, в былые времена возле поля располагался зерновой ток. Женщина осторожно приблизилась, осмотрелась. Ничего подозрительного. Потом Вика заметила отчетливые следы тяжелого джипа, тянувшиеся к одному из строений. Там находились огромные железные весы, на которых в былые годы взвешивались грузовики с зерном. Платформа весов представляла собой металлический пол, с одной стороны закрытой деревянной стеной, с другой стороны ограниченной конторкой, где обычно сидел весовщик. Всю постройку прикрывала дырявая от ветхости крыша. Ничего особенного. «Куда же мог поехать дальше джип?» – озадачилась Вика. И тут до нее дошло. Женщину вновь охватил подспудный, абсолютно необъяснимый страх. Преодолевая его, Вика зашла в конторку, оглядела разгромленное помещение, вернулась обратно и бросила взгляд на весы. Вот это фокус! Да, на первый взгляд, люди здесь не появлялись давно. И все-таки это было явно обманчивое впечатление. Кто-то здесь бывал, и теперь Светлана знала, это на 100 с лишним %. И потому стоило как можно быстрее убираться отсюда. Очень возможно, что кто-то скоро сюда вернется. Та черная дама? Тем более, что у Вики складывалось стойкое ощущение, будто за ней наблюдают. Примечание. Колки. Отдельно стоящие крупные группы деревьев. Ток. Площадка, где занимаются послеуборочной обработкой зерна при сельхозработах. Обычно рядом расположены другие сооружения. Весовая. Навесы для рабочих.